как-то однажды я спал с девушкой, и мы решили не пользоваться средствами контрацепции, что вызвало ее беременность, и после чего я пришла делать аборт, и наши отношения, в принципе, после этого уже не были такими, как до этого, и это привело к нашему разрыву.